цветом кожи сравнявшись с собственными волосами. Магистр просто отвернулся к окну. Смущенная кронпринцесса в ярости ударила о косяк двери, развернулась и ушла. Косяк треснул и обвалился кусками разломанного дерева. «При тебе она всегда вела себя прилично», — с грустью протянула леди Тьер. Риан вновь посмотрел на двери, устало покачал головой и мрачно произнес. «Али никогда не умела проигрывать достойно. Дея, возвращаемся в управление». «Темных, леди Тьер! Темных, Лиран!» — вежливо попрощалась я, увлекаемая магистром к проходу. «Темных, тетя Дея!» — весело ответила девушка. Свекромонстр промолчал.